В декабре дни становились все короче, и после захода солнца было по-настоящему холодно. Как-то раз вечером, покрыв голову куском ткани, я отправился к Ямуне по дороге, проложенной паломником. Вокруг кипела жизнь. Павлины и другие птицы пели свои предзакатные песни. Крестьяне возвращались с полей домой, а женщины в раджабасе, в оранжевых, зеленых и желтых сари, плавно скользили по тропинке, неся на головах огромные горшки с водой. Внезапно впереди я различил очертания знакомой фигуры. Это был Шьямасундара, тот самый вайшнав, что накормил меня освященной пищей в Амстердаме, а потом заботился обо мне в Бомбее. Даже со спины я распознал этого высокого американца, личного секретаря Шрилы Прабхупады. Его правая рука была опущена в мешочек с четками, он повторял мантру, идя к реке. Я ускорил шаг, чтобы догнать его, и окликнул по имени. Он обернулся и, узнав меня, расплылся в улыбке. «А, это ты, Ричард, или как тебя теперь зовут?» «Некоторые называют меня Кришнадасом». Он обнял меня за плечо своей длинной рукой. «Кришнадас, я слышал, что ты уже несколько месяцев живешь во Вриндаване. Я так рад видеть тебя снова». Пока мы стояли с ним на тропинке, обмениваясь любезностями, у меня возникло предчувствие, что через какое-то время этот человек займет в моем сердце особенное место. Мне казалось, что мы знакомы с давних пор. «Ты очень понравился Шриле Прабхупаде», — сообщил Шьямасундара. «Он часто о тебе спрашивает». «Как тебе повезло, что ты путешествуешь вместе с ним», — восхитился я. «Каждый день рядом с ним. Мне даже трудно это представить себе». «Да», — чуть смущенно рассмеялся он, — «иногда я щиплю себя, чтобы удостовериться, не снится ли мне все это. Я нахожусь рядом с ним уже почти 4 года, но с каждым днем он словно становится все моложе и красивее. Он всегда свеж и бодр, но я ни разу не видел, чтобы он спал». «А как вы встретились?» — поинтересовался я. «Мне очень хотелось узнать о Прабхупаде как можно больше, чтобы понять, почему другие решались так кардинально изменить свою жизнь и идти за ним». Мы сели на берегу реки, и Шьямасундара, скрестив ноги и медленно раскачиваясь всем телом, начал рассказывать. Это произошло в Сан-Франциско, на Хейт-Эшбери, в январе 1967 года. Мы с друзьями устроили грандиозную вечеринку на танцполе «Авалон». Мы назвали это представление «Мантра Рок Дэнс». Народ собрался, чтобы поприветствовать с вами в честь его приезда на западное побережье. В «Авалоне» в тот вечер играли буквально все. Grateful Dead, Janis Joplin, Jefferson Airplane, Kenneth Heath, Quicksilver, Moby Grape. Пришли даже Ален Гинзберг, Тимоти Лири и Кен Кизи. Короче, собрались все герои хиппи. От возбуждения Шьямасундара стал раскачиваться еще сильнее. «Представь себе, все вокруг озаряется пульсирующими вспышками света, гремит рок-н-ролл, зал набит битком, кругом дикие длинноволосые ребята, большинство из них под кайфом. И вот, ближе к полуночи, на темную сцену тихо поднимается Шрила Прабхупада. Он садится на специальный помост и поджимает под себя ноги. Весь народ затихает. А Шрила Прабхупада смиренно начинает петь мантру Хари Кришна. Прожектор находит его, освещает, и мало-помалу вся толпа начинает ему подпевать. Тогда одна за другой на сцену поднимаются все эти рок-группы и присоединяются к нему. В течение 2 часов Прабхупада вел самый невероятный киртан, который только можно себе вообразить. А когда он встал и принялся танцевать с воздетыми руками, сердца тысяч людей были покорены. Как он выразился потом, я из хиппи сделал хэппи. Я попытался представить себе Шрилу Прабхупаду на Хейт-Эшбери, в мировой столице движения хиппи. В 1968 году мы с Гэри провели там некоторое время. Это был свой особый мир, населенный хиппи-пацифистами, мечтателями с горящими глазами, торговцами наркотиками, наркоманами, туристами, антрепренерами и байкерами, ангелами ада, которые с грохотом носились по всей Хейт-стрит на своих хромированных Харлеях. Как я ни старался, я не мог себе представить почтенного Садху из Вриндавана, живущим в этом бедламе. «И как долго он там был?» — спросил я. 4 месяца. Он жил с нами, молодыми американцами. Мы почти не понимали, о чем нам толкуют с вами. Единственное, что нам было ясно, это то, что мы в полном восторге от этого замечательного человека, который сидит у себя в крохотной квартирке под прачечной самообслуживания и с радостью привечает каждого, кто заходит к нему. Особенно меня покорило в нем то, что он постоянно шутил. Иной раз он смеялся так, что по щекам его начинали течь слезы. На речном берегу начинало темнеть, становилось холодно. Из деревни потянуло дымом от очагов, на которых местные жители готовили ужин. Я предложил пройтись вдоль реки в сторону Кешигата. Мы поднялись, и Шьямасундара отряхнулся от пыли. Пока мы шли, он рассказывал, как Прабхупада покорил сердца бетлов, в особенности Джорджа Харрисона. Бхакты так близко подружились с этими кумирами публики, что месяцами жили в доме у Джона Леннона. «Разве без вмешательства высших сил такое могло произойти?» — спросил Шьямасундара. В ответ я просто улыбнулся. Главное, что Прабхупаде ничего не надо было от этих ребят. Он просто хотел раскрыть им тайну жизни. На первой же встрече с Джоном и Джорджем Прабхупада заглянул им прямо в сердце. Невозможно было устоять перед ним, когда он очень просто рассказывал, что Кришна — это верховная личность. Описывал, как он выглядел, что он говорил и делал, как Кришна любил музыку, песни и танцы. А потом Шрила Прабхупада пообещал им, что в один прекрасный день они тоже встретятся с Кришной лицом к лицу. Мне сложно было поверить, что здесь, во Вриндаване, гуляя по берегу Ямуны, я слушаю рассказы о бетлах. Мне оставалось только рассмеяться. Шьямасундара, разволновавшись, остановился, чтобы рассказать еще одну историю. Слезинка скатилась по его щеке, и он, запинаясь, продолжал. Помню, как у входа в комнату Прабхупады, перед самой первой встречей с ним, Джордж шепнул мне, что волнуется сильнее, чем когда выходил на шоу Эда Салливана или встречался с Элвисом. Но вот он открывает дверь и кланяется. И Прабхупада радушно приветствует его. Со стороны казалось, будто встретились два старых друга и продолжили свой давний разговор. После встречи я провожал Джорджа, и он, обернувшись ко мне, сказал: «Да, Прабхупада — это что-то». В последний раз я слышал рок-н-ролл больше года назад. Живя в тысячах километрах от дома, в далекой индийской деревушке, я почти забыл, что это такое. Но мне очень понравилось, что Джордж Харрисон с такой серьезностью отнесся к духовной жизни. Я сразу же проникся к нему симпатией, как к брату, с которым у нас были одни и те же идеалы. «Как тесен этот мир и как прекрасен», — подумал я. Сидя на ступенях Кешигата со своим новым другом, я увидел, как по небу на севере пронесся метеор. Шьямасундара возвел глаза к небу и принялся рассказывать мне о поездке Шрилы Прабхупады в Россию. В те годы никто не мог проникнуть за железный занавес, но Кришна вновь проторил дорожку для своих верных слуг, откликаясь на их желания. Мы не знали, как все сложится. У нас не было даже нормальной еды. Мы остановились в тесных, тускло освещенных гостиничных номерах, и все вокруг было пропитано страхом. Люди ходили подавленные и мрачные. Я думал, что тут делать целых 5 дней. Шьямасундара продолжал вспоминать, как бродил возле Красной площади и прямо на улице познакомился с сыном индийского посла и русским юношей Анатолием, который согласился прийти в гостиницу, чтобы увидеться с гуру. Анатолий провел с Прабхупадой 3 дня, с утра до вечера впитывая словно губка все, чему учил его Прабхупада. Прабхупада с присущим ему очарованием и мягким юмором рассказал Анатолию о практике сознания Кришны. При этом он не упустил даже мельчайших деталей. Потом мы с Прабхупадой уехали из Москвы, но посеянное им семя начало давать всходы, и сейчас учение Кришны словно лесной пожар распространяется подпольно за железным занавесом. Глядя на горизонт, из-за которого к нам текла река, я вспомнил, как в Америке нас с детства учили бояться русских. В нашей школе практиковались учебные боевые тревоги, во время которых мы прятались под партами на тот случай, если Россия нападет на Америку. Некоторые из наших соседей, те, что побогаче, построили у себя во дворах настоящие бомбоубежища с запасом продуктов. Люди в Америке в любой момент ожидали нападения со стороны СССР. И вот, в самый разгар холодной войны, Шьямасундара со Шрилой Прабхупадой едут в Москву, где, как ни в чем не бывало, рассказывают русскому юноше о пути бхакти-йоги. «А зачем Шрила Прабхупада привез вас, своих западных учеников, в Индию?» — спросил я. Перед тем, как ответить, Шьямасундара задумчиво посмотрел вдаль. Прабхупада часто говорил нам, что истинная религия в этой стране исчезает. Люди здесь больше не стремятся к Богу, им нужны телевизоры и автомобили. Я сразу вспомнил того лже-гуру из Джанакпура, который мечтал стать богатым американцем. Поэтому, как мне кажется, Прабхупада вернулся сюда с несколькими учениками, чтобы сказать жителям Индии: «Смотрите, у этих западных юношей и девушек есть все, и телевизоры, и автомобили, да в таких количествах, что вам и не снилось. Но они не были счастливы, пока не нашли Кришну. У вас же есть Кришна, и это то, что им нужно. Поэтому дарите Кришну всему миру». Прабхупада часто говорил, что индийская философия в сочетании с американским богатством могут принести благо всей планете. Он называл нас, своих западных учеников, танцующими белыми слонами. Я рассмеялся и задумался об этой удивительной идее — соединить восточную философию с западными капиталами и технологиями. Я понял, что до этого момента мои собственные поиски Бога настолько занимали меня, что мне и в голову не приходило делиться духовными сокровищами с другими людьми. Я спросил: «И как же индийцы воспринимают вас?» «Здесь, в Индии, куда бы мы ни приехали, нас везде встречают с распростертыми объятиями. Но не все понимают Шрилу Прабхупаду. Кто-то осуждает его или даже грозится убить за то, что он дает духовное посвящение жителям Запада, игнорируя кастовую систему. Или за то, что Шрила Прабхупада позволяет женщинам служить на алтаре в храмах». Эти слова произвели на меня сильное впечатление. Во время своих странствий по Индии я с грустью видел, что выходцы из низших каст и женщины часто подвергаются здесь унижениям. Поэтому борьба Шрилы Прабхупады с этими пережитками прошлого восхитила меня. Шьямасундара заключил: «Шрила Прабхупада — настоящий революционер». Зачерпнув из реки пригоршню воды и освежив лицо, он поднялся и потянулся. «Кришнадас, я так рад нашей встрече. Скажи, что я еще могу сделать для тебя?» «Мне ничего не надо», — ответил я и тоже поднялся. «Я очень благодарен тебе». Я положил руку ему на плечо. «Но я отнял у тебя так много времени. Увидимся завтра на лекции». Шьямасундара улыбнулся. «Спасибо, ты прав. Мне пора возвращаться». Он нагнулся и взял меня за руки. «Шрила Прабхупада будет очень рад узнать о нашей встрече». Провожая его взглядом, я ощутил внутри огромную благодарность и вместе с тем все возрастающее любопытство.